Вы слушаете фрагмент программы «Как стать единым миром». Сказитель Виктор Соловьев. Основной задачей на сегодняшний день, по большому счету, это стоит как раз выстраивание цельности державы самого себя, то есть державы всемирия души и тела человека. Без данного целеполагания человек будет постоянно подвергаться атакам, скажем, информационных вирусов на свой ум. И это, безусловно, не будет позволять ему обрести ясную, четкую цель своего проживания в мире яви как представитель рода по крови своего земного, и в том числе как явление рода Вышнего, который нами себя промышляет. Именно мы здесь, в мире яви, являемся его и глазами, и ушами, и руками, как говорится. И он также проходит в определенной степени, набирается опыта нашими жизнями, нашими устремлениями, нашими стараниями, да, нашей могуткой. Он в помощь нам, и мы в помощь ему. С родом в себе мы в обережном круге рода. Без рода в себе мы роду ни к чему. И вот в связи с этим хотелось бы сказать, что сегодня очень важно обрести смыслы своего пребывания в мире яви, именно проживание души в теле, которое дается душе как инструментарий обрести свою светоносность, скажем так, восстановить свет плотевой структуры души, чтобы душа впоследствии при уходе из этого мира яви имела возможность подняться на более высокие уровни своей ответственности, своей эволюции, как космическое существо. И в этой ситуации остается главное, что понять смысл родного живого слова и, соответственно, принять их, эти смыслы, и руководствоваться этими смыслами в своей повседневной жизни. Я Русь. Если мы прочитаем справа налево эту фразу, мы прочитаем Сурья, Солнце. Вот смотрите, о чем говорится здесь. Здесь говорится о том, что я признаю, что я свет. Свет во мне, свет из меня, в обереге света я. Вот одна из формул проживания человека, как понимающего свое предназначение в этом мире. А какой свет во мне? Кровь рода Вышнего, сияющий ас, луч света, идущий в потоке света лавы, творящий миры. Все космические пространства, которые видимы для нашего, скажем так, восприятия, наших глаз, весь этот космос, он сотворен с потоком света лавы рода Вышнего, его кровью. И отсюда в нашем языке, в нашей речи есть такое понятие «под покровом рода», то есть «по крови рода». Мы все приходим в этот мир благодаря наличию аза в каждом из нас. И признание этого, что в каждом из нас во мне кровь рода Вышнего, то есть человек, признавая это, значит, имеет возможность умом своим принять решение и заявить: «Сияющий ас, есмь царь державы света, всемиря души и тела моих». Именно эта мера понимания позволяет по-другому смотреть на окружающий мир и позволяет понять самому человеку, каким должна быть, ну скажем, социальная структура государственная в народе нашем. А она должна быть родной. То есть все структуры власти, которые начинают проявляться при разумных, ответственных взаимоотношениях между державниками, все эти структуры власти, они должны отражать интересы рода Вышнего и народа земного. И тогда в этом единстве, совокупности интересов, да, объединение их направленности деяний, мы можем говорить о том, что мы пришли в этот мир, чтобы сказку сделать былью. И нам в этом в помощь наше родное живое слово, родная русская речь. Здесь и русский дух, здесь и Русь благо вещает. При понимании умом человека, умом телесно ориентированного индивида, да, что у него есть еще и разум души, опыт прошлых жизней. Ум опирается на опыт прошлых жизней, разума души, и получает базу уже опыта проживания души в теле. И по-другому начинается восприятие прихода информации извне, из социума, в сознание человека. И по-другому происходит реакция на эту информацию. И когда я, например, знаю, что слава рода — это тот поток светолавы, который привел меня в этот мир, значит, моя деятельность в этом мире должна адекватно соответствовать. Значит, я должен нести славу роду своему, если слава рода привела меня в этот мир. Мыслить словом, слово делом, дело славой, а слава роду. Понять, принять и руководствоваться в своей деятельности. Вот важный момент, который сегодня всячески стремятся, исключить из сознания современного нашего родовича вот эти меры. Исключить, чтобы мы с вами, друзья, не сумели выполнить свое божественное предназначение как явление рода Вышнего. Сотворить в мире яви такие системы общественных отношений, которые бы соответствовали проживанию Божьим Царством. И еще раз повторяю, здесь важен момент именно понять, принять как руководство к действию. Ведь человек слова, недаром у нас на Руси говорили, это человек слова, то есть слово твердо совершает он. Да? И вот когда мы начинаем проживать слово, которое мы сказали, и мы это слово проживаем его смыслу, значит, каждый из нас становится смыслом этого слова. Он становится словом рода Вышнего. «Аз есим, царь державы света в семи тела и души моей». То есть это не я есть царь державы света, а я признаю, мой ум признает, что во мне есть аз, луч света того света. Свет во мне, свет из меня. Какой свет из меня? Азм. Аз мыслит. Мы свет льем. Мы, друзья, свет льем своей речью, родной реченькой нашей. Это потоки света, пролитые нами в мир яви для скрепы мира яви и удержания мира яви по замыслу рода Вышнего. Вот в этих смыслах мы приходим к пониманию осознания существования иерархии света от отдельно взятого человека и до всеобъемлющего, проявленного и непроявленного для нас мироздания, имя которому в нашей речи род Всевышний. И когда мы восстанавливаем вот единство этих смыслов в своем сознании, тогда можно говорить о том, что Русь единая изначально в самом человеке, происходит слияние и скрепы проявляются в сознании человека. А его живительном здравом пребывании в мире яви, как родовича, которыми со всей ответственностью заявляет: род во мне, род из меня, оберегом роду я. Мы должны быть обережниками роду своему. И отсюда мы возвращаемся к тем мерам и образом, которые говорят о том, что мы не случайны здесь. Хотя мы случа. Все случа здесь, друзья. И наши души взяли на себя ответственность прийти в это время на планету Земля, на нашу родную матушку Землю, чтобы восстановить то, что было, ну, скажем так, может быть, утрачено земными родами во время темных времен, но сегодня мы, являясь в этом мире светоносными, светотканными структурами, явились в этот мир, явить собой державу света, мира яви на планете Земля. И в связи с тем, что мы эти смыслы сегодня возрождаем в своем сознании, мы принимаем эти смыслы, и мы готовы руководствоваться этими смыслами в своей повседневности, значит, мы начинаем жить по-божески. А Бог живет во совести. Есть такая народная мудрость. А совесть — совместная весть душ наших предков, наших родовищ и нас окружающих, разума нашей души. И когда мы входим в это состояние проживания самого себя, как вот строитель державы света, в самом себе и являя этот свет из себя, мы, еще раз говорю, выполняем свое божественное предназначение. Поэтому все потуги инших структур на сегодняшний день являются, ну, скажем так, они являются для нас уроком, для всех. И в эти непростые времена, с одной стороны, все эти чернушники, они по большому счету являются нашими экзаменаторами. Насколько мы готовы сегодня явить собой то, для чего мы пришли в этот мир. Сумеем ли мы удержать сознание свое, светоносность души своей, и пролить этот свет окрест себя на матушку Землю родную, на планету Земля, как ее дети, которые с благодарностью, с любовью воздают славу родителям своим, земным и небесным. Поэтому я считаю, друзья, все у нас получится и получается. Главное — не позволять программкам иншим и вирусникам овладеть нашим умом, телом. Потому что ум тела живет вместе с телом одну жизнь, и он как малыш, падок, скажем так, на новости, на всевозможное. Ему интересно все и то, и все, и пятое, и десятое. А разум души, как отец, имеющий опыт проживания в прошлых жизнях во множестве тел, уже примерно все это понимает и знает, куда может увести ум, тело в этой жизни. И стремится всегда обезопасить, в том числе и себя, от проживания в очередной чернушке, чтобы потерять свою светоносность. В этой ситуации, друзья, разум души должен взять ум тела в свои светотканные ежовые рукавицы и направить ум именно на то, для чего он предназначен. Проливать свет этого света в мир яви, подтверждая свою божественную значимость и свое место в иерархии света. Мы все, друзья, с вами, в отличие от представителей других народов, которые сегодня пыхтят и тархтят с недовольствами, значит, к нам, с претензиями определенными. Мы все, в отличие от них, с детства, с самого зачатия, живем в поле родной речи, живого русского слова. А смысл каждого из этих слов — творите свет. Мы пришли в этот мир быть творцами света, этого света. В этом наше предназначение, и сегодня, раскрывая смысл родных слов, мы обретаем четкое целеполагание для своей жизни. А если у нас есть четкое ясное целеполагание в каждом из нас, то, объединяясь, соответственно, мы объединяемся в поток, в светолаву, которую невозможно просто-напросто остановить или как-то преградить ее поток. В этом наша сила, друзья. И я благословляю каждого из вас быть державой света в всемире души и тела. Родной державе быть на родной земле, в родной стране. Наше дело правое. Победа с нами, друзья. Солнце с нами. Ура! Будь добро! Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.